Глава 17. «Именно так», — бесстрастно подтвердил Эфиал, заставив вздрогнуть. Оказалось, он уже какое-то время стоял с другой стороны стойки, опершись на нее локтем, и тоже наблюдал за ужином. «Здесь, в мотеле, им доступно все, что доступно живым. Они могут помыться и ощутить радость от горячего душа и ванны, даже если давно утратили плоть. Также они могут спать и ощущать вкус и насыщение. Это прощальный подарок перед уходом. А теперь им пора». В этот момент снова пробили часы. Накрытые столы исчезли. Дверь вновь распахнулась. Туда бил свет, при взгляде на который у меня что-то тревожно и одновременно приятно защекотало внутри. Жуткие постояльцы вереницы потянулись туда, как завороженные. «Врата открылись», — пояснил Эфиал, будто услышав мой мысленный вопрос. «На тот свет?» — невольно сглотнув, шепотом уточнила я. «Да». Мы еще какое-то время понаблюдали, а потом до меня вдруг кое-что дошло. Но если все души собираются здесь перед переходом на ту сторону, почему их так мало? Далеко не все. Мотель собирает только тех, кто застрял по разным причинам и не ушел вовремя. Еще тех, кто отбывал наказание, запертый в собственном мертвом теле, а теперь получил право уйти. «Ясно». Эфиал вдруг резко повернулся ко мне и спросил. «Как ты поладила с мотелем?» Под этим взглядом невозможно было хитрить и изворачиваться, поэтому я ответила прямо. Попросила его о дружбе и покровительстве, а потом поделилась с ним кровью. Эфиал застыл, опять глядя на меня по-новому. Я так и не разгадала его эмоций. Он то ли поражался моей глупости, то ли досадовал из-за моей сообразительности. А может, ни то, ни другое. Одно точно. Такое с ним происходило впервые. Возможно, в отличие от меня, вообще никто до этого не видел его выбитым из колеи. Наконец, почти все постояльцы вышли наружу, и дверь захлопнулась. В холле осталась только пара жнецов. Один из них отдыхал в кресле, другой стоял у большого окна с видом на ночной мегаполис и попивал кофе из изящной чашечки, которая секунды ранее возникла в его руке. На нас они не обращали ровным счетом никакого внимания. На редкость самодостаточные ребята. Некоторое время царила тишина. Только я решила все-таки уточнить, закончена ли работа на сегодня, как вдруг Эфиал первым прервал затянувшуюся паузу. «Хочешь выжить?» — просто спросил он. «Да». От моего вопля один из жнецов недовольно повернулся, но тут же отвернулся снова. «Есть способ. Но цену придется заплатить немалую. Вот что ты сразу должна твердо уяснить. Мне плевать на тебя. Если ты умрешь, я не буду плакать. Наоборот, одной глупой и самоуверенной девицы станет меньше. Если будешь ныть и жаловаться, я тут же от тебя избавлюсь». Он сделал паузу, чтобы дать мне время осознать сказанное, и лишь потом перешел к делу. «Да, я могу сделать так, что ты выживешь. Но, скорее всего, ты будешь очень жалеть, что ввязалась в это. Ты станешь другой. Чтобы выжить, тебе придется отказаться от принципов, забыть о стыде и выпустить свою темную сторону. Ты изменишься, и это изменение не будет приятным». Я согласилась без колебаний и все же уточнила. «Зачем тебе это?» «Меня бесит Альтаир. А еще, как ты верно подметила, мне просто скучно. Интересно понаблюдать за вашей крысиной вознёй. Хоть какое-то развлечение. Как будто я завел себе домашнюю зверушку, которая весело дергается, пытаясь выжить. Чем дольше она будет дергаться, тем больше веселья. Хочу увидеть скривившееся лицо Альтаира, когда он поймет, что человеческая девчонка обвела вокруг пальца его самого. И с этого самого момента моя жизнь превратилась в ад. Хозяин мотеля не соврал. В эту же ночь началось наше обучение. Он не только давал мне знания о мире нечисти и вдалбливал в мою голову основные принципы, не только проводил жестокие тренировки, он вытравливал из меня по капле все, что делало меня слабой, а значит, все человеческое. Но благодаря ему я действительно выжила. Он разыгрывал сцены будущих сделок и изображал из себя жестокого клиента. А если я допускала хоть малейший промах, тут же чувствовала его руку на горле, которая неумолимо сжималась. А потом встречала взгляд морозных глаз, и начиналось самое страшное. Глядя в эти глаза, я умирала множеством способов. Меня раздирали на части, выпивали всю кровь и подвергали изощренным пыткам. Он заставлял меня не просто наблюдать это, а чувствовать каждый миг. Я действительно проживала это. Проживала снова и снова. И с каждым разом во мне и в самом деле оставалось все меньше человеческого. У него была еще одна тренировка. Он вытравливал из меня страх и брезгливость, запирал в тесном номере с кем-то из самых жутких постояльцев мотеля, тех самых, которые никак не могли уйти, так как что-то еще держало их в этом мире. Их было немного, но среди них были настолько жуткие на вид, что не выдержал бы даже обладатель очень крепких нервов. Особенно долгое совместное заточение в замкнутом пространстве. После его тренировок я не могла спать и с трудом запихивала в себя еду. Но только поначалу. Что интересно, мотель старался помогать мне, чем мог. Он порой насильно погружал меня в плотный глубокий сон без сновидений, благодаря которому тело и разум восстанавливались, как после полноценного 8-часового отдыха. И все же я не просила пощады и брала все, что давал мне Эфиал. Кажется, он и сам порой изумлялся, почему его ученица до сих пор не свихнулась, а наоборот, как заядлый мазохист требует больше и больше знаний. Даже когда после особенно изнуряющих тренировок на ее фоне и постояльцам отеля кажутся вполне себе живенькими. Когда Альтаир явился за мной утром после первой ночевки, он был очень доволен. Я выглядела хуже некуда. Бледная, трясущаяся. Он явно наслаждался преображением самоуверенной девчонки. Единственное, что его удивило, я не умоляла забрать меня из мотеля. К счастью, в первое время работа на демона не требовала особого напряжения. Поначалу он действительно обустраивался среди людей и использовал меня как консультанта в самых простых вопросах. Я искала для него информацию в интернете, обучала пользоваться телефоном и ноутбуком, водила по магазинам, сопровождала его в разные инстанции и отвечала на многочисленные вопросы о человеческом мире. Это позволило мне выиграть время и подготовиться. Вот так и началась моя работа на Альтаира. Благодаря Эфиалу у меня действительно получилось не сгинуть в первые же дни, когда Альтаир начал подсовывать мне жутких сверхъестественных клиентов, которых следовало сопровождать на сделке, помогая им влиться в человеческий мир так, чтобы никто не понял, кто они такие. Я быстро изучила мир нечисти и освоила приемы, благодаря которым моя работа оказалась неожиданно результативной. Неожиданно для Альтаира, конечно. Поначалу он наблюдал за моими успехами с досадой, потом с восхищением, а сейчас не мог сделать без меня и шагу. Я стала самым ценным его приобретением, и его взгляд с каждым днем, с каждой новой успешной сделкой становился все более и более жадным. Теперь он чем-то до жути напоминал взгляд Вити, что изрядно меня напрягало.